Глава восьмая. Золотую рыбку вызывали? Психологические техники, направленные на исполнение желаний. Наши желания исполняются чаще, чем мы себе представляем. Но откуда же берется недовольство жизнью? Почему мы придерживаемся мысли о несправедливости судьбы? Почему мы так редко испытываем полное и незамутненное счастье? Прежде всего, причина в нашей собственной памяти. Желаниям свойственно исполняться, когда мы о них забываем, и мы упускаем сам факт сбывшейся мечты, ведь она потеряла для нас ценность. Либо же считаем, что исполнение желания совершенно закономерно, ведь мы так азартно трудились на пути к цели. И еще одна причина. Нам не слишком-то нужно то, чего мы хотим. Да-да, и так тоже случается. Недаром кто-то сказал: «Бойтесь своих желаний, им свойственно сбываться». Казалось бы, это же хорошо. Мечта сбылась, и можно радоваться жизни. Вот только мечтая о чем-то, мы продумываем свой собственный сценарий развития событий. А желания исполняются каким-либо другим способом. Мы же, сконцентрировавшись на пути, забываем о цели. Путь разочаровывает нас, и исполнение желания как бы остается за кадром. Итак, что нужно, чтобы наши желания исполнялись и дарили нам счастье? Правильно желать. Отказываться от желаний, исполнения которых нам не нужно. Прислушиваться к себе. А вдруг наше желание из категории «и хочется, и колется»? Тогда страх может помешать его исполнению. Освоить несколько несложных психотехник. Ну что? Научимся быть золотыми рыбками для самих себя? Тогда вперед! Все желания нужны, все желания важны. Отлавливаем свои желания и структурируем их. Мы хотим всего, много и сразу. При этом не предпринимаем никаких практических шагов к нашим мечтам. Более того, мы даже не осознаем, чего собственно хотим. Но ведь нельзя получить то, чего ты не осознаешь. Разумеется, бывает и такое, что судьба делает нам подарок. Случается нечто, позволяющее нам почувствовать себя счастливыми. Но сколько еще нереализованных желаний живет в нас? И прежде чем желания начнут исполняться, нам придется с ними поработать. Заведите тетрадочку, если вы этого еще не сделали. Сосредоточьтесь и записывайте то, чего хотите. Пишите все, что в голову придет, и не фиксируйтесь на формулировках и реалистичности. Это на данном этапе совершенно не важно. Хотите банан? Полететь в космос? Получить дачу на Багамах? Стать президентом? Пишите! Следующий этап – работа со списком. Теперь нам предстоит его структурировать. Каким образом? Отловите сиюминутные желания. Может быть, по ходу работы вы уже сможете исполнить некоторые из них. Например, съешьте шоколадку или выпейте кофе. Следующий список у нас будет включать более глобальные желания и цели. Зарабатывать больше денег или сменить квартиру на собственный дом, например. Постарайтесь выстроить желания по их глобальности. Что-то вы можете осуществить в ближайшем будущем, для осуществления другого вам пока не хватает ресурсов. Посидите и подумайте, а действительно ли вы хотите того, что записали? Ведь записанное слово будет работать. Вы, можно сказать, письмо собственному подсознанию отправили, и оно теперь начнет подстраивать вашу жизнь под исполнение ваших же желаний. Продумайте все «за» и «против». Представьте, каким образом ваша жизнь изменится, когда то или иное желание исполнится. Прислушайтесь к себе. Не возникает ли у вас дискомфорта? Может быть, вы не любите жару, и дача на Багамах вам не принесет особой радости? И куда лучше будет мечтать о домике в туманной Англии? И, наконец, напишите окончательный вариант ваших желаний на настоящее время. Его, разумеется, можно дополнять. Да и вычеркивать сбывшиеся мечты тоже можно. В общем, работайте со своим списком. А если вы решите желание перевести в цели, простройте свои пути к ним. Например, вы хотите сменить квартиру на более просторную. Что вам для этого нужно? Повысить доход? Вперед, ищите подработку или новую работу. Оформить ипотеку? Почему бы и нет? И так далее. Помните, желание записывать нужно исключительно в утвердительной форме. «Я хочу новую квартиру», а не «я не хочу больше жить в этом клоповнике». «Я хочу зарабатывать больше денег», а не «мне не хватает денег на жизнь». Наши желания действительно исполняются. Стоит только их изложить хотя бы самим себе. Да, и не стоит желать чего-то, что принесет вред окружающим. Жизнь — штука справедливая, и вряд ли она позволит вам взорвать этот мир и сослать всех идиотов в резервацию. Это излишне, не ваше желание. Как это понять? Порой, и очень, надо сказать, часто, мы сами не знаем, чего хотим, но очень хотим. А оно, это неведомое нечто, все никак не сбывается. В чем же загвоздка? Может быть, в неправильной формулировке желания? А возможно, и в том, что мы той или иной перемены просто не хотим. Нам не нужно исполнение этого желания. Мы не стремимся к такому ходу событий. А нередко пытаемся реализовать не свое желание, а устремление наших близких. Например, вы с трудом достигнете счастья, если пошли на поводу у родителей и вместо медицинского вуза поступили в юридический. Ведь вы мечтали стать хирургом, а вынуждены заполнять бумажки для маленькой фирмы. Зато родители довольны. Работая с желаниями, отслеживайте, чего и в самом деле хотите именно вы. А что вас привлекает своим статусом, возможностями или просто общественными стереотипами? Подумайте, может быть, то, что дается в нагрузку к вашему желанию, вам совершенно не нужно? Например, мечтаете вы быть начальником, но подсознательно понимаете, денег на новой должности не намного больше, ответственности в разы значительнее. Придется руководить коллективом, проводить дни и ночи на работе, испытывать постоянные стрессы. А лично вы не готовы ни к такой степени ответственности, ни к принятию решений, ни к выстраиванию людей. К тому же вечера предпочитаете проводить перед телевизором, а не зарывшись в документы. И вообще, у вашего начальства свое есть. То есть самостоятельно действовать вам все равно не позволят. Вот и не предлагают вам руководящую должность, просто потому что она вам не нужна. Откроем вам большой секрет. В нашей жизни мы получаем именно то, что нам нужно. Мы стремимся к чему-то и получаем это. Если же мы только на словах хотим исполнения желания, внутренне же к этому не готовы, оно и не сбудется. Вы хотите много денег? Почему тогда живете от зарплаты до зарплаты? Да потому что много. Это непонятно сколько. У вас нет цели, зачем вам эти деньги? Постройте цель. Возможно, это покупка жилья или путешествие, или обретение новой, более интересной профессии. Тогда финансы придут в вашу жизнь ровным строем, или не придут, если вы к ним не готовы. Понять, что желание не ваше, вам поможет интуиция. Поймали желание и представляете, что оно осуществилось в мельчайших подробностях. Как изменится при этом ваша жизнь? Что вы получаете? А что сделать должны? Вам нравится эта картинка? Не очень? А почему? Ответьте на все эти вопросы, и вы поймете, ложное или истинное у вас желание. А еще очень часто нам мешает страх. Страх. Это способ защиты нашей психики. Мы боимся прежде всего неизвестного. Мы боимся изменить свою жизнь, а вдруг будет хуже. Но если дело только в этом, и ваше желание не исполняется исключительно по причине страха, можете сделать следующее. Поговорите со своими страхами. Закройте глаза и скажите: «Страх, я тебя вижу. Я справлюсь с этой ситуацией самостоятельно. Спасибо тебе, страх, за то, что меня защищаешь. Но я отпускаю тебя, страх. Если у вас развито воображение, вы действительно можете увидеть свой страх. Откройте перед ним воображаемую дверь. Пусть уходит. Ах, какие мы противоречивые. Желание — создание на редкость хитрое. Оно может витать в вашем сознании, но не исполняться. Почему так? Вполне возможно, что вы просто противоречите себе. Вы хотите частный дом, но в глубине души понимаете, что это, возможно, еще и огород, на который с детства аллергия. Это соседи за забором, а с ними общаться придется. И так далее. А еще все дело может быть в подсознании. В нашем подсознании заложено множество стереотипов. И если в детстве вам говорили, например, что деньги зарабатываются исключительно тяжелым трудом, вы можете до бесконечности мечтать о миллионе долларов. Он к вам не прибежит, даже если вы будете долго и упорно лежать на диване и отрабатывать все возможные психотехники. Дело в том, что у вас самих стоит блок. Вы не верите в то, чего желаете. Итак, прежде чем получить исполненное в лучших традициях золотых рыбок желание, подумайте, а нет ли у вас в глубине души противоречия? Разберите его по косточкам. Почему вы столь противоречивы? Что мешает вам осуществить желание? Например, вы хотите создать семью, но никак не получается. И если вы погрузитесь в себя, то вспомните, например, соседское семейство, которое ежедневно радовало скандалами и выяснениями отношений. Этот факт отложился у вас в подсознании и теперь мешает строить отношения с противоположным полом. То есть, стремясь к семейной жизни, вы видите возможные подводные камни такого бытия. Перестраивайте сознание. Можете воспользоваться аффирмациями. Или откажитесь от этого желания, если в действительности его исполнение вам не слишком-то нужно. Итак, противоречивые желания берутся в основном из-за страха. Мы боимся, что, исполнившись, наше желание не принесет нам радости. А может быть, боимся, что желание не исполнится, и поэтому не слишком-то хотим его исполнения. Ведь неудачу в этом случае легко оправдать. Не очень-то и хотелось. Но работать с этими противоречиями можно и нужно. Прежде всего, определитесь со своими желаниями. Проанализируйте список и вычеркните те, без которых можете легко обойтись. Как это определить? Спросите себя, если это желание не сбудется, что я почувствую? Если никаких эмоций у вас не возникнет, желание можете вычеркнуть. Оно не ваше. Как такое может быть? Просто вы пошли по пути наименьшего сопротивления. Все хотят, а я чем хуже. А стереотипы в поисках счастья для себя не самые лучшие помощники. Следующий этап. Ищите противоречащие друг другу желания. Хотите быть свободным и независимым и создать семью? Мечтаете зарабатывать много денег и уделять работе мало времени? Думайте, что из представленной альтернативы вас привлекает больше. Вам предстоит выбрать что-то одно. Построить цель и идти к ней. Как только вы определитесь с выбором, все будет значительно проще. Теперь можете распределить желания по реальности их исполнения и по временным рамкам. Например, есть желания, которые вы можете реализовать здесь и сейчас. Пообщаться с друзьями, съесть апельсин, сходить на дискотеку. Какие-то желания вы исполните позже. Приобрести новую кофточку, поехать в отпуск. И, наконец, существуют желания, мало от вас зависящие на данном этапе. Достичь мира во всем мире, вылечить у людей рак, стать президентом какой-нибудь страны. И, наконец, посмотрите, не осталось ли у вас противоречивых желаний. Все ли желания должны быть исполнены? Техники исполнения желаний. Для всех и каждого. Осуществление желаний возможно. Существует ряд психотехник, которые в этом вам помогут. И если для счастья вам нужно исполнить мечту, дерзайте. Простейшая психотехника заключается в работе со списком желаний. Начните с малого. Выберите желание, которое наиболее реально осуществить. Например, вы мечтаете похудеть. Сосредоточьтесь на своем желании. Проверьте, не возникают ли у вас противоречивые устремления, страхи, установки. Например, если вам хочется пирожного, это помешает вам в осуществлении желания похудеть. Вам придется усилить ваше желание хорошо выглядеть. Переведите его в цель. Постройте пути осуществления. Например, вы можете записаться в тренажерный зал, сесть на диету, отказаться от калорийной пищи или бегать по утрам. Прекрасная техника осуществления желаний – визуализация. Возьмите листок бумаги и краски и нарисуйте, как умеете, то, чего вы хотите. Можете создать коллаж из журнальных картинок и фотографий. Мечтаете о машине? Наклейте ее на лист бумаги и повесьте в пределах досягаемости и так далее. Вы удивитесь, но эта техника работает. И, конечно, не забывайте о техниках, о которых мы говорили выше. Помните, чем четче будет сформулировано ваше желание в мысленных посланиях ко Вселенной, тем больше шансов, что оно исполнится. Будьте счастливы.